О Генри. Дружба. Возвращаясь с охоты, я остановился в маленьком городишке Лос-Пиньос в Новой Мексике. Мне пришлось дожидаться южного поезда, который запаздывал на час. Мы сидели на крыльце гостиницы «Вершина» с ее хозяином, Телемаком Хиксом, и рассуждали о жизни и ее функциях. Заметив, что вопросы личного характера не исключаются, я спросил его, какого рода животное скрутило и искалечило давно, по-видимому, его левое ухо. Как охотник, я, конечно, интересовался всякими злоключениями, которые могут выпасть на долю человека, гоняющегося за дичью. «Это ухо, — сказал Хиггс, — останки истинной дружбы». «Несчастный случай? — настаивал я. «Дружба не может быть несчастным случаем, — сказал Телемак, и я замолчал. Я знаю единственный классический случай истинной дружбы, — начал опять хозяин. Это сердечное согласие, которое я наблюдал между одним человеком из Коннектикута и его обезьяной. Обезьяна карабкалась на пальмы в Баранквилле и сбрасывала кокосовые орехи вниз, своему хозяину. Тот распиливал их пополам, делал из них чашки, продавал их по 2 реала за штуку и покупал на эти деньги ром. А обезьяна выпивала молоко из орехов. И так как каждый из них был совершенно доволен своей долей их общей добычи, они и жили душа в душу. Но у людей дружба — дело приходящее и подвержено срочной отмене безо всякого предварительного предупреждения. У меня был одно время друг, некто Пейсли Фиш, и я воображал, что мы связаны с ним навеки вечные. 7 лет мы рука об руку копали, работали на фермах, продавали патентованные маслобойки, пасли овец, снимали фотографии и разные другие вещи, ставили проволочные заграждения и собирали сливы. Мне казалось, что ни человекоубийство, ни лесть, ни богатство, ни софистика, ни пьянство, ничто не может нас разлучить. Вы не представляете, до чего мы были дружны. Мы были друзьями в работе, но мы не забывали о дружбе и отдыхая. Она была приправой наших развлечений и безумств. Как-то летом мы с Пейсли поскакали в горы отдохнуть и порезвиться с месяцок. Мы свалились в этот самый городок Лос-Пиньос. Это была крыша мира, превращенная в сад, и в нем текли реки из сгущенного молока и меда. В нем была 1 или 2 улицы, воздух, куры и харчевня. Больше нам ничего не надо было. Мы очутились в городке после ужина и решили зайти в харчевню, которая стояла у самой железной дороги, и посмотреть, что она в состоянии предъявить нам по части съестного. И вот мы сидим и отколупываем ножами тарелки от красной клеенки. Вдруг вплывает вдова Джессоп с горячими булочками и жареной печенкой. Это была женщина, которая заставила бы даже монаха отречься от обета. Она была не столь миниатюрна, сколь дородна, и все ее существо говорило «добро пожаловать». Лицо у нее было розовое, очевидно, вследствие кулинарного темперамента и горячего сердца. А от ее улыбки в декабре мог вылезть из-под снега чертополох и зацвести. Вдова Джессоп начала болтать с нами. Говорили о том, о сём, о климате, об истории, о Теннисоне, о сливах, о дороговизне баранины. Наконец она спрашивает, откуда мы. «Из родниковой долины», — отвечаю я. «Из большой родниковой долины», — пищит Пейсли с набитым картофелем и ветчиной ртом. Это было для меня первым указанием, что дружба марки «Фидус Диогенес» кончилась между нами навсегда. Он знал, как я не люблю болтунов, и вдруг он влезает в разговор со своими поправками и синтаксическими добавлениями. На карте родниковая долина действительно значилась как большая, но Пейсли сам тысячу раз перед этим называл ее просто родниковой долиной. Не обменявшись больше ни словом, мы вышли после ужина на улицу и уселись на полотне. Мы слишком долго прожили вместе, чтобы не понимать, что происходило в душе каждого из нас. «Думаю, ты понимаешь, — начал Пейсли, — что я решил присовокупить сию вдову к моему дому ныне, присно и во веки веков, в смысле домашнем, общественном, юридическом и всех прочих смыслах, и не расставаться с ней, доколе нас не разлучит смерть». «Ну, ясное дело, — сказал я. Я прочел это между строчками, хотя была только одна длинная строчка, да и та устная. Ты, вероятно, тоже понимаешь, что я уже выступил одной ногой в поход, который кончится превращением означенной вдовы в замужнюю женщину по фамилии миссис Хикс. А если ты хочешь знать, какие носки приличнее всего надеть на свадьбу шаферу, в полоску или без швов, так напиши запрос в газету. Там есть такой отдел «В свете». «В твоей программе будет несколько знаков препинания», — говорит Пейсли, жуя кусок железнодорожной шпалы. «Будь это какое угодно мирское дело, я вообще уступил бы тебе. Но здесь не то. Улыбка женщины, — продолжал Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды, в котором корабль дружбы часто разбивается в щепки. Я бросился бы на медведя, который напал бы на тебя, я заплатил бы по твоему векселю, я натер бы тебе лопатки, а под льдоком я...» Но тут мое чувство долго умолкает. В этом деле с миссис Джессоп будем играть порознь. Считаю, что я поставил тебя в известность. Я устроил тут же конференцию с самим собой и предложил Пейсли следующую резолюцию и примечание к ней. «Дружба между мужчинами, — сказал я, — старая историческая добродетель, рожденная в дни, когда людям приходилось защищать друг друга от ящериц с хвостами в 80 футов и летающих черепах. И они поддерживали этот обычай и помогали друг другу, пока не пришел мальчик коридорный и не объявил, что эти животные уже выехали из гостиницы.